После этого Пан Си уехал, а еле живая мать Мунин Сюи осталась жить в особняке. Правда, ни она, ни новый сын Му Чжуюна особо не появлялись на улице. Да и сама принцесса Му стала более грустной и обеспокоенной. А между тем приближалось первое ключевое событие этой истории, без которого все может пойти по-другому, и я лишусь своего преимущества, знания будущего. Побег Мунин Сюи и Мофана. Чем ближе время подходило к этой дате, тем грустнее становилась сама героиня. Сначала это было незаметно, но постепенно становилось все более отчетливо. Незадолго до 13-летия Мунин Сюи, во время очередной нашей игры ее вызвали в особняк. Был уже вечер, и всем показалось это неудивительным, но я чувствовал, что что-то здесь не так. К этому моменту я уже основательно изучил виллу, а также приобрел неплохую физическую форму. К тому же опыт моей прошлой жизни был довольно обширен. Поэтому я без особого труда смог пробраться в главный особняк, а именно к комнате, где была мать Мунин Сюи. Как я и думал, ее вызвали именно туда. «Будь сильной, настолько сильной, чтобы никто не смог сломить тебя». Всего разговора я, конечно же, не слышал, но эти последние слова матери Нин Сюи я услышал очень отчетливо. После чего та положила руку на голову своей дочери, и от нее разошелся мощный всплеск холода, и непонятное ощущение окутало меня. Сразу после этого я поспешил скрыться, оставаться там больше не было смысла, даже было опасно. Все равно я узнал все, что хотел. Надо было быть полным идиотом, чтобы не понять, что сейчас произошло. Мать Мунин Сюи, очень коварная женщина, конечно, если не знать полную картину того, что раскроется только в будущем, то невозможно выстроить полную картину происходящего. Клан Му, как же вы ошиблись с этой женщиной, она уже подложила вам такую свинью, о которой вы догадаетесь только через 10 лет в Венеции, когда попробуете сделать с ее дочерью то же самое. Пусть я и не маг пока что, да и не обладаю нужными знаниями о убийственном ледяном луке, но из информации, доступной в оригинале, могу предположить, что во время передачи осколка лука клану Му, она оставила на нем какую-то печать, что тяготила ее душу все это время. Ее усталость и изнеможенность была не просто от потери культивирования. В ее душе остался либо кусок осколка, либо что-то с ним связанное, что-то, что она сделала, чтобы помочь своей дочери освоить и слиться с луком. Что-то, что сделает убийственный ледяной лук личной собственностью Мунин Сюи. Также есть большая вероятность, что именно из-за этого принцесса Му и пробудила магию так рано, всего в 13 лет. Держу пари, что ее мать держалась из последних сил, стремясь передать это, когда дочь будет ближе к 16 годам, чтобы не навредить ей. Но видно, ее душа ослабла намного больше, чем она планировала, или осколок у нее забрали раньше, чем она думала. Много чего могло произойти, но это и не важно. Скоро бедная девочка должна сбежать со своим гороховым принцем. Так и случилось. Буквально через пару дней Мо Фан ворвался вместе с Мунин Сюи в наш дом, спрятавшись в комнате. Спустя пару минут он вышел и пошел осматриваться на улицу. Я же, пользуясь моментом, решил поговорить с Нин Сюи. Мне надо было подтвердить некоторые свои догадки, да и слегка повлиять на историю можно было в самом начале. Я хочу не просто иметь преимущество, а сделать так, чтобы мир не был разрушен, ведь тогда как я смогу спокойно читать Маньхву, а мне от жизни больше ничего и не надо. Супергением я был и в прошлой жизни, и мне не понравилось. «Принцесса Му, что случилось?» — спросил я, входя в комнату и видя сидящую на кровати Мунин Сюи. «Ничего», — буркнула она себя под нос, все так же уткнувшись носом в свои колени. «Правда? А я так не думаю», — сказал я, покачав головой и подходя к ней ближе. Только сейчас я заметил, что ее серебристые волосы приобрели белый оттенок и словно начали покрываться инеем. Если раньше в них можно было заметить черные пряди ее естественных волос, то теперь нет. «И что, можешь оставить меня одну?» — обиженно спросила она. «Лучше пойди помоги Мофану. Я же обычно был на стороне защитников. Как я могу помочь похитителю?» — усмехнувшись, сказал я. «Я здесь, чтобы оберегать принцессу». «А, как ты понял, что мы сбежали?» — удивленно спросила Нин Сюи, посмотрев на меня. «Это было очевидно», — пожал я плечами. «Меня больше интересует, что стряслось, что ты решила сбежать. Разве ты не любишь своего отца и мать?» Это... Тут же на ее лице навернулись слезы, и она начала плакать. «Что случилось? Я сказал что-то не так?» — тут же встревоженно спросил я. «Если это так, то скажи, чтобы я знал, и тогда тебе тоже станет проще. Мама, она ушла», — сквозь всхлипы говорила Мунин Сюэ. А после этого папа сказал, что мне надо уехать отсюда и учиться в основном клане Му. «Ясно, это грустно», — сказал я, печальным голосом. «Я не хочу оставлять еще и вас. Я не хочу быть одна среди неизвестных людей», — сказала она, все больше заливаясь слезами. «А еще, тебе холодно? Постоянно, да?» — спросил я, спокойным голосом. «От откуда ты знаешь?» — удивленно спросила Мунин Сюэ. «По тебе видно», — улыбнувшись, сказал я. «Знаешь, я, конечно, не могу вернуть тебе маму, но думаю, ты сама это можешь сделать». «Что? Правда?» — удивленно спросила она. «Да, почему нет? Все могут вернуть своих родных, если захотят», — сказал я, улыбнувшись. «Я тебе не верю. Даже такие сильные маги, как мой папа, ничего не смог сделать», — уверенно заявила она, обидевшись на меня. «Конечно, мертвые на то и мертвые, что не могут вернуться к живым, но живые могут вызвать их обратно», — продолжил я говорить, не обращая внимания на нее. «Ледяная королева оригинала, конечно, была очень сильна, но внутри нее была разбитая маленькая девочка, что со временем смогла идти дальше. Пусть я и не хочу особо это менять, но создать некоторый фундамент для будущего, почему бы и нет, ведь все наши близкие всегда будут с нами». «И где же это?» — недоверчиво спросила Мунин Сюэ. «Вот здесь», — сказал я, указав на ее сердце. «Пф, как банально, думаешь, мне это никто не говорил?» — сказала она, отвернувшись от меня. «И здесь», — сказал я, указав на ее лоб. «И, конечно же, тут», — добавил я, взяв ее руки. «А, я тебя не понимаю», — сказала она, уставившись на меня с недоумением. «Я объясню. Ты же пробудишь магию в будущем, да?» — спросил я, улыбаясь ей. «На самом деле я думал, что она уже пробудила ее, просто не знает об этом, или, по крайней мере, я не должен этого знать. Ну, да, наверное». По-прежнему не уверена, но уже более спокойно ответила Мунин Сюэ, смотря на меня. Я же продолжал улыбаться ей, отпустив ее руки. «Как думаешь, какую магию ты пробудишь?» — продолжил я задавать вопросы. «Не знаю. Скорее всего, магию льда, как у мамы и папы», — сказала, задумавшись она. «Тогда они всегда будут с тобой, вместе с твоей магией. Пусть магия льда и замораживает все вокруг, но для тебя она будет самым теплым на свете, ведь именно это то, что ты получила от своих родителей. Во льде и холоде, в твоей магии возродится твоя мама, оберегая тебя от всех опасностей», — сказал я, смотря в потолок. «Правда, ты так думаешь?» — удивленно спросила Мунин Сюэ. «Да, почему бы и нет. По крайней мере, я верю в это и жду момента, когда смогу пробудить свою магию. Ведь именно тогда я смогу наконец-то прикоснуться к своим родителям и, возможно, пойму или вспомню, почему они оставили меня одного, без ничего, оставив всего лишь одну жалкую записку», — сказал я, улыбнувшись. «Ясно», — ответила, задумавшись, Мунин Сюэ, опустив голову. «Думаю, твоя мама хотела бы, чтобы ты стала как можно сильнее, чтобы ты могла защитить своих близких, так же, как она защищает тебя. И даже если когда-нибудь твое сердце все же будет сковано льдом, я думаю, найдется тот, кто растопит его своим пламенем и вновь напомнит тебе о моих словах сегодня», — сказал я, с улыбкой, вставая с кровати и направляясь к выходу. «Вот в конце ты все испортил какой-то ерундой», — надувшись, сказала Мунин Сюэ, также вставая с кровати. «А ты куда? Разве вы не собирались сбежать?» — спросил я, сильно удивленный изменениями в ней, хотя и рассчитывал на нечто подобное. «Я передумала. Все же папа будет сильно беспокоиться и, скорее всего, сильно накажет его, если узнает, что он помог мне сбежать», — сказала, смутившись, Мунин Сюэ. «Понятно. Думаю, это вероятно», — сказал я, слегка усмехнувшись. Именно в этот момент снизу раздались звуки борьбы, крики и ругательства, среди которых было отчетливо слышно требование вернуть принцессу Му. Сама же принцесса от этого встала в ступор, а я, следуя заготовленному плану, который слегка надо было скорректировать, рванул вниз и увидел, как Мосина избивают охранники семьи Му, в то время как он защищает Мофана. Естественно, я бросился ему на выручку, но был легко откинут и получил сильный ушиб. В этот, казалось бы, критический момент на лестнице появилась Мунин Сюэ с твердостью и уверенностью во взгляде. Глава 4. Школа Тяньлянь. После ночи похищения Мунин Сюэ уехала, а вокруг виллы возвели забор и стали тщательно следить за территорией, так что туда пробраться было просто невозможно. Мо Фан ходил все время разъяренный и ругал все и вся, на чем свет стоит, начиная с семьи Му и заканчивая даже мной. Правда, потом он немного остыл и извинился, но все же было и так видно, что это оставило на нем сильный отпечаток. Видно, я все же как-то не так повлиял на канон, и Мосину не урезали зарплату, хоть и стали относиться намного хуже. Держу пари, это постаралась Мунинсю и перед отъездом. Но не думаю, что это как-то повлияет в краткосрочной перспективе, а на дальнейшее я особо не надеюсь, готовясь только к крупным событиям. Время снова потекло с бешеной скоростью, и вскоре прошло почти 2 года. Нам с Мофаном было около 15 лет, и мы были на последнем году обучения в средней школе, а также приближался судьбоносный момент для любого человека в этом мире. Экзамены на поступление в школу магии и право совершить свое первое пробуждение. Хоть в начальной школе и не было ничего для меня интересного, в средней, такие предметы как история, общая теория магии, заменившая физику, а также биология, в которой был раздел изучения магических зверей, меня довольно сильно заинтересовали. Но помимо этого я часто пропадал в библиотеке, проводя свои собственные исследования, заполняя некоторые пробелы, оставленные после прочтения канона. К несчастью, ничего особо интересного, кроме новых зверей, там не было. Хотя я и разобрался в ресурсах культивирования этого мира, а то меня это обычно смущало. В том плане, что очевидно было предположить, что ресурсами называют магические инструменты, ускоряющие культивирование, но этого мне всегда казалось недостаточным. Купил такую штуку и все, а Мофан постоянно ныл на по поводу того, что ему не хватает денег. Ну, так оказывается, есть целая куча различных камушков, цветочков и прочей ерунды, что содержит в себе магические элементы и может ускорить культивацию. Правда, их применение сопряжено с некоторыми рисками, и к этому надо подходить осторожно. А также они стоят довольно дорого. Главным же таким ресурсом является эссенция элемента, которая не имеет побочных эффектов и достаточно распространена, но достать ее очень сложно обычным людям. Связано это с тем, что все их запасы контролируют кланы и правительства, а им самим нужны эти ресурсы, и продавать их они не очень-то и хотят. Зато отличившимся ученикам в ведущих университетах может перепасть. По итогу можно сказать, что я был довольно умным, если не сказать больше гениальным и начитанным человеком. Еще в прошлой жизни из-за этого нехило досталось. А в этой, дабы не сильно втаптывать Мофана в грязь своими отличными оценками, я держался примерно на его уровне и никуда не спешил. Свои мозги можно будет показать и в школе магии, а потом и в университете, где на это особого внимания не обратят из-за значимости личной силы мага. Примерно за 3 месяца до начала экзаменов Мофан вернулся с прогулки с талисманом на шее. Вот и начало. 8 лет ожидания стоили этого. Честно сказать, я волновался, что Мофан не получит темный талисман и сюжет не начнется из-за меня, но к счастью все обошлось, и моя авантюрка с Мунинсю и на это не повлияла, хотя мне кажется, это будет иметь большие последствия. Но поживем увидим. Как и следовало ожидать, на следующий день мой Мофан проснулся, ничего не понимая и удивленный наличием магии. Хорошо, что меня знает, это уже неплохо, а то совсем тяжко было бы. В этот же день я спас его от проблем, сделав за него домашку и объясняя, что происходит на уроке. Что сказать, автор явно приукрашивал Мофана в начале, а не сила его испортила, лентяй каких поискать, хотя и довольно смышленый, чтобы схватывать все на лету. За 8 лет жизни под одной крышей это особенно бросалось в глаза. В оправдании можно только сказать о его хорошем характере и верности своим друзьям и близким. За них он, конечно, горой. После того случая с натравленными хулиганами мы нарывались еще много раз, и далеко не всегда у нас получалось дать им достойный отпор. Пожалуй, за это время я дрался больше, чем за всю свою прошлую 20-летнюю жизнь. Хотя и должен признать, что сами драки доставляли мне удовольствие, и если бы в этом мире также не было маньхв, то я серьезно рассматривал идею податься в бандиты. Хотя лучше все же в охотники, там тоже должно быть весело. Правда, мир, по-видимому, не собирался гладко следовать моим планам, и за 2 месяца до экзаменов произошла любопытная встреча. Как всегда, я бродил по книжным магазинам в поисках следующего тома понравившейся маньхвы. Из-за проблем с карманными деньгами приходилось искать уже после основных продаж, когда в и так захолустном городе разбирали основной тираж. Но не это главное, идя по улице, особо ни о чем не думая, в ожидании пробуждения магии и начала настоящей работы, я решил все же расслабиться и продолжать наслаждаться жизнью. Конечно, держа себя в более-менее нормальной форме, все равно заниматься ничем более полезным не мог. Так вот, мне на глаза попалась девушка с черными волосами, заплетенными в конский хвост, довольно просто одетая. Но было важно даже не все это, а то, что ее лицо было похоже на лицо Чжоу Мин из оригинала, правда менее мультяшное и полностью реалистичное. Стоит признать, что она и правда была симптоматикой. Если это она, конечно, ведь я легко мог обознаиться, учитывая все различия и прошедшие 8 лет. Но у меня все же была фотографичная память, и я ей вполне доверял. Поэтому и решил подойти и спросить ее, все равно она выглядела какой-то грустной. «Привет, что-то случилось?» – спросил я, не особо задумываясь об этом. «Нет, ничего такого, просто устала». Отмахнулась она от меня, даже не взглянув в мою сторону. «Правда, выглядишь какой-то вымотанно», – сказал я, пожав плечами. «Может быть, все из-за подготовки к экзаменам, а не еще та головная боль?» «А?» – удивленно спросила она, наконец посмотрев на меня. «Так ты тоже школьник, а кем мне еще быть?» – удивленно спросил я ее. Все же голос у меня не такой грубый, чтобы принять за кого-то старшего. Ну, мало ли, пожала она плечами без особого энтузиазма. «Меня зовут Ксин Юн, а тебя как?» – спросил я, протянув ей руку. «Чжоу Мин, приятно познакомиться», – сказала она, хлопнув по моей руке. «Тебя тоже родители достали с подготовкой к экзаменам?» «Да, нет, у нас с этим как-то проще», – усмехнувшись, сказал я. «А у тебя, мать учительница в магической школе?» Так что если провалю экзамены и не смогу поступить, мне вынесут мозг», — обреченно сказала Чжоу Мин, закатив глаза. «Я же окончательно убедился в том, что это та самая девушка из канона. В тот момент, когда я это понял, у меня в голове родился план, как переманить ее на свою сторону. Все же она была неплохим магом, хоть и пропала потом из поля зрения насовсем, после событий Сяня. Но думаю, потенциал у нее неплохой, если дать ей толчок, так что весомой фигурой вполне может стать, что в результате облегчит спасение мира и сохранение моей спокойной жизни. Если бы не опасность глобального пца, сидел бы себе спокойно и почитывал маньхву. Может, магом ради интереса стал бы?» «Ясно, довольно сурово. Может, тогда стоит развеяться?» – предложил я ей. «Я тут как раз по магазинам собрался. Ты могла бы составить мне компанию, а я взамен помог бы тебе чем смог с подготовкой к экзаменам. Думаешь, ты имеешь для этого классификацию?» — усмехнулась Чжоу Мин. «Ты не выглядишь особо умным. Ну, готовиться с кем-то все равно проще, чем одной», — сказал я, пожав плечами. «Тогда почему бы мне не попросить своих подруг?» — хитро улыбнулась она. «Хм, ну, почему тоже ты их не попросила?» — сказал я, слегка задумавшись. «А может быть, я их и попросила?» — усмехнувшись, спросила она. «Тогда, боюсь, тут мои полномочия все. Но тебе же никто не запрещает попробовать посидеть с полным незнакомцем в библиотеке после того, как вы пройдетесь по магазинам, так?» — спросил я, улыбнувшись. «Почему бы такой случайной встрече вдруг не стать для тебя судьбоносной? Все равно мы случайно встретились, и даже если тебе что-то не понравится, то мы можем вообще не встретиться. Конечно, если не попадем в одну школу. А что если ты меня куда-то заведешь или похитишь?» — продолжала с улыбкой говорить Чжоу Мин, больше дурачись, чем по-настоящему отвергая мое предложение. Было видно, что она не так уж и против, в основном потому, что подготовка к экзаменам ее и правда достала, что не мудрено, нормальные люди готовятся максимум за месяц, а лучше и вообще за пару дней, а тут целых два. «Куда заведу? В библиотеку? Да кто ж там позволит чему-то случиться?» — сказал я, покачав головой. «Ну, ладно, все равно я решила сбежать из дома на пару часов, как раз развеяться», — сказала Чжоу Мин, вставая со скамейки. «Ну что, пойдем». После этого мы так и не нашли нужный мне том маньхвы, вместо этого быстро перекочевали в библиотеку, разговаривая о всякой ерунде. Здесь же я блеснул своими знаниями и талантами, начав подготавливать ее по высшему разряду. Мне нужно было заручиться ее доверием, если я хотел использовать ее в будущем, а для этого надо быть кем-то большим, чем просто знакомыми. В конце нашей небольшой посиделки мы договорились встретиться через пару дней и продолжить наши занятия, так что план вполне можно считать удавшимся. В результате мы с Чжоу Мин занимались чуть ли не до самых экзаменов, а учитывая Мофана, меня вполне можно было считать полноценным репетитором. Не то, чтобы меня это слишком напрягало, с первой даже было забавно и интересно иногда, но со вторым приходилось долго мучиться и буквально впихивать ему знания в голову. Но как все подходит к своему концу и по итогам экзаменов, я с натяжкой прошел в школу магии, а Мофан, как и следовало ожидать, нет. Здесь события разыгрались немного по-другому, с поправкой на меня, но не сильно отличались. Дом был продан Мухе, а мы с Мофаном переехали в общежитие, работая в библиотеке. Впрочем, именно на это я и рассчитывал, так что был вполне доволен, продолжая собирать необходимую мне информацию, больше склоняясь к тому, что канон все же происходит несмотря на мое присутствие, но необходимы были еще пара проверок и подтверждений. В самом начале лета произошло еще одно неожиданное событие, на этот раз довольно неприятное и даже болезненное, а именно в меня ударила молния. Было дело так, мы возвращались с работы в общежитие, как началась гроза. Естественно, мы поторопились вернуться побыстрее, но в метрах 50 от здания в меня ударила молния, отчего я потерял, естественно, сознание, ну, а точнее вернее попал в свой внутренний мир. Там я бывал, пробовал ради интереса, да и ознакомиться в этом аспекте не помешало бы, всю необходимую информацию узнал из книг. Обычно там, как и должно, пусто, как и должно быть, но сейчас я увидел фиолетовую звездную пыль с семью звездами. Чуть погодя в стороне я увидел таких же размеров зеленую звездную пыль. Это были два элемента — молния и ветер. Удар молнии спровоцировал само пробуждение магии, и я оказался везунчиком и пробудил сразу две. Блин, надеюсь, я у Мофана эту способность не стырил, но это было еще не все. Поверх пыли распустились две розы, одна фиолетовая, вторая синяя. От них веяло чистой природной энергией, как от той, что ударила меня. Это были два врожденных вторичных духовных семени. Немного успокоившись, я также заметил, что эти две звездных пыли связаны и словно переплетены друг с другом, хотя ядра и расположены на значительном расстоянии друг от друга. Очнулся я в больнице, к счастью, пострадал не сильно и много денег за лечение не взяли. Естественно, я решил никому не говорить про то, что пробудил магию, так как это может подорвать мой план следования в тени Мофана и сильно изменить канон. В школе на пробуждении я просто волью энергию ветра и сделаю вид, что только пробудил ее. Все же раскрывать владение молнией не меньше повлияет на канон, и скорее всего приведет к преждевременному раскрытию двух элементов моего братца. После быстрой выписки я вернулся на работу в библиотеку, где старался заставить Мофана чуть углубить свои знания. Нет, он их, конечно, подтягивал, но не на тот уровень, чтобы постоянно не тупить. Вечерами я начал медитировать, стараясь закрепить образ звездной пыли в своем духовном мире. На удивление я мог заниматься около 2 часов, хотя обычные маги всего час. Скорее всего это из-за того, что у меня 2 элемента, а не один, как будет и у Мофана. В культивировании я пользовался знаниями из книг, что были в библиотеке, однако я чувствовал, что мои элементы намного прихотливей, чем обычно. Не знаю, с чем это связано, но я четко это ощущаю. В книгах описаны немного другие ощущения. 1 сентября, собираясь на церемонию поступления, я посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрел молодой парень с черными волосами и такими же черными глазами. Особых примет не было, лицо довольно миловидно, получше, чем в прошлой жизни, но и не идеальное. Девушки, может, прыгать на него не будут, но и отворачиваться с полным презрением тоже. Телосложение весьма хилое, этим я и в этой жизни не отличаюсь, хотя и занимался спортом, но пара месяцев в больнице, а также природная худоба сделали свое дело. Вот теперь я, какой да, весьма неплохо. Сегодня на площадке перед школой Тянь-Лань собралось примерно 1500 человек. Я с Мофаном попал в один класс, только в этой реальности из-за того, что я еле сдал экзамены, я стал номером 48, а Мофан 49-м. Думаю, это ничего не должно изменить. Хотя я переживаю насчет совпадения пробуждения молнии у Мофана и Сюйчжаотина. Надо будет мне все побыстрее закончить. После выступления директора, которое было практически в точности таким же, как в оригинале, если я правильно помню, не особо зацикливал на этом внимание, мы направились по своим кабинетам. Я специально шел немного в стороне от Мофана, что болтал с Сяхау, ведь ожидал одно событие, которое могло немного подпортить мои планы. «О, это и правда ты, Ксин Юн?» – удивленно спросила Чжоу Мин, долго наблюдая за мной со стороны. «Ты выглядишь каким-то потрепанным и бледным. Раньше был более живым, что ли? Привет. Не думал, что мы с тобой попадем в один класс», – соврал я, так как именно этого я и ожидал. «А потрепанным выгляжу, потому что в меня в начале каникул молния попала, 2 месяца в больнице лежал, почти до самого конца», – вяло заметил я. «Правда, с тобой сейчас все нормально?» — немного обеспокоенно спросила она меня. «Да, вполне, врачи сказали, что я везунчик и все обошлось», — сказал я. «Ясно, я больше удивлена тем, что ты еле прошел», — слегка обиженно заметила она. «Ха-ха, приболел перед экзаменами и чуть не завалил их», — сказав я, сделав слегка виноватый вид. «Неприятно получились», — сказала слегка разочарованно Чжоу Мин. «Это еще почему? Во всем этом виноват только я. Чего тебе то неприятно?» — удивленно сказал я. «Видишь ли, благодаря твоей помощи, я вторая в нашем классе», — с улыбкой сказала она, словно и не чувствовала себя неловко минуту назад. «Ну, что поздравляю», — пожал я плечами. «Удачи тебе с удержанием этой позиции. По-моему, первым должен был быть ты. Тебе самому не кажется, что ты слишком умен? Да и почему я о таком гении, как ты, не слышала до этого?» Удивленно и слегка разочарованно сказала она. «Наверное, потому что в нашем мире больше ценится грубая сила, чем хороший ум. Так что теперь все будет зависеть только от нашего успеха в культивировании, и всем будет все равно на то, насколько мы можем быть умны. Выше обычных людей без хорошего культивирования не подняться», — сказал я, улыбнувшись. «Но это же нечестно, разве нет? Есть же много умных людей, у которых просто нет таланта к магии», — взволнованно ответила Чжоу Мин. «Но в этот момент мы уже подошли к нашему кабинету. Извини, продолжим позже, сейчас у нас должно быть пробуждение, и это очень важно», — сказал я, потрепав ее по голове, отходя к своему месту, а прямо за мной сел Мо Фан. «Ха-ха, где ты успел познакомиться с такой девушкой и когда успел так сильно сблизиться?» — озорно спросил он, не обращая ни на что внимания. «Пока гулял по городу, встретились. Можно сказать, для нее я выполнял ту же работу, что и для тебя. Мог бы хоть поблагодарить за это», — сказал я, слегка рассерженно и обиженно. «Но по итогу я все равно провалился. Так в чем был смысл твоих трудов?» — серьезно спросил он, даже с небольшим раздражением, правда направленным не на меня, а на парня, что сидел в первом ряду и был первым в классе, на Мубая. «Хватит тебе злиться на Мубая, он тут точно не виноват. Тебе не хватило совсем чуть-чуть. Так что, учитывая тот факт, что ты забыл абсолютно все, что до этого учил в школе, это моя победа», — сказал я, самоуверенно. «Зато сам еле прошел», — усмехнулся в ответ Мо Фан. «Я же сказал, что приболел тогда», — обиженно сказал я, отвернувшись. «Пока мы мирно пререкались с Мо Фаном, нам выдали значки школы, которые будут показывать наш прогресс после пробуждения. После этого наш учитель Му Шен рассказал нам немного о пробуждении и начал всеми долгожданную церемонию пробуждения маги. Все это время параллельно с нами Чжао Куньсан пререкался с Сяхао, говоря, что Мо Фан провалится и все в таком же роде, ничего нового, все как и должно быть. Первым вышел Му Бай, как самый лучший по оценкам экзамена. Он был уверен в себя, подошел к пробуждающему камню, положил на него руку, после чего он засветился голубоватым, и повеяло холодом. «Прекрасно, Му Бай, это чистый элемент льда», — сказал учитель. Следующей вышла Чжоу Мин. Вообще она должна была быть намного позже, но благодаря мне смогла добиться намного лучшего результата. «О, неплохой элемент огня, Чжоу Мин, отлично». Учитель Му Шен был просто вне себя от радости после первых пробужденных, предрекая в своем воображении еще лучший исход. «Ничего удивительного, от этого же у него зарплата зависит». После чего студенты стали сменяться один за другим, двигаясь в непрерывном потоке. Что меня больше всего бесило, так это то, что маги с элементом света на полном серьезе собирались покончить с собой. Просто валите в Сянь, там даже начальный уровень с руками оторвут, ведь хоть что-то лучше, чем ничего. А маги воды, немногим лучше. Хотя всем прекрасно известно, что именно они владеют единственным защитным заклинанием начального уровня. Эй, тупица, люди, как ты, прошедшие через задний ход, вероятно, не пробудится. Мусор, как ты, не должен тратить энергию камня впустую, сказал Чжао Куньсань. Он потратит ее и еще как. Только твоих сил не хватит, чтобы это понять, а жаль. Мо Фань, просто игнорируй его, пробуди в себе магию огня и покажи этой собаке ее место, сказал Чжан Хао. Неплохо парень, все же он очень верный друг, а вернее названный младший брат, ну еще один. Тише вы, а то учитель заметит, шикнул я на них. Лишние заминки мне не нужны. Мо Фан должен пробудить молнию вместе с Сюй Чжао Тянем практически одновременно, иначе все пойдет по другому сценарию. Можно сказать, что это судьбоносный для него момент. Тебя никто не спрашивал, сказал Чжао Куньсан, надувшись, отвернулся. Неохота ему все же быть наказанным в первый день, а я выиграл время. Чжан Сяхау, сказал учитель, и наша обезьянка пошла пробуждать свой элемент ветра. Ветер, сказал учитель, когда кристалл засветился легким зеленоватым светом и подул слабый ветерок. Следующий Ксин Юн, сказал учитель Мушен, наконец-то моя очередь. Встав, я подошел к пробуждающему камню, надо все сделать быстро и аккуратно, магию-то я уже пробудил. Положив руку на камень, я направил в него как можно меньше энергии из звездной пыли ветра, если не сдерживать количество, то могут узнать о врожденном семечко, плюс я культивирую уже около 2 месяцев. Резкое дуновение ветра и камень светится чуть ярче, чем у Сяхау. Получилось. Необычный элемент ветра. Хорошо, сказал учитель, и я вернулся на место. Или не очень получилось? Да. Номер 49 Мофан. Ха, надеюсь, что у тебя получится пробудить хотя бы свет, сказал Чжао Куньсан, пока Мофан вставал. Да, ты удивишься после того, как узнаешь, что он пробудит 2 элемента. Надеюсь, все получится, Мофан, не подведи. Пока он шел к пробуждающему камню, было отчетливо видно, что он сильно волновался и переживал. Когда же проходил мимо Мубая, тот ему что-то шепнул, но расслышать это было невозможно, даже если бы я сидел рядом. Из-за все усиливающегося волнения рука Мофана не переставала дрожать, даже после того, как легла на пробуждающий камень, а в таком состоянии пробудить магию было невозможно. «Успокойся, остановись и перестань трястись», — предупредил его Мушен. Левой рукой Мофан перехватил свою правую и вновь положил ее на камень. «Закрой глаза, почувствуй свой духовный мир», — проинструктировал учитель. Мофан закрыл глаза, а весь класс стал следить за самым худшим студентом, пролезшим через задний ход, в ожидании, пока тот провалится. Так теперь должно все срастись, надеюсь, получится. К сожалению, полностью контролировать все вплоть до последних секунд, даже для меня это невозможно. Ну где же ты, Сюй Чжаотин? Спустя всего мгновение после того, как я это подумал, из соседнего класса полился яркий фиолетовый свет, молния. Все в классе подскочил с мест и направились смотреть, кто ее пробудил. Я медленно встал и направился за ними, но остановился перед Мофаном, чей камень также сиял фиолетовым светом. И если сравнивать на глаз, то свет Мофана был ярче, только никто этого не заметит, так как свет из соседнего класса появился чуток раньше. Мофан открыл глаза и посмотрел на меня, я лишь показал ему большой палец, после чего он вновь закрыл глаза, а камень поменял свой цвет на огненно-красный, и я метнулся к двери, делая вид, что только зашел. «Огонь», — сказал я, ошарашенным голосом остановившись в дверях. «Что, горим?» — послышался за спиной голос Чжао Куньсана. «Нет, Мофан пробудил огонь», — сказал я таким же голосом, отходя в сторону. «Что?» — удивленно сказал Чжао Куньсан, проходя в класс. За ним был Мубай, и их лица надо видеть, аниме не передало всю их прелесть. «Мофан, ты пробудил огонь, круто!» — ворвался в класс Чжан Сяхау. Протянул вернувшийся из духовного мира Мофан, после чего посмотрел на меня. Я показал один, а затем большой палец и улыбнулся. «Да, я знаю, что было бы проще, если я ушел со всеми, но так интереснее, к тому же такой небольшой общий секретик может хорошо сказаться на его доверии ко мне». Вскоре улеглась шумиха с тем, что Мофан маг огня, он не стал все же говорить, что пробудил молнию, так что проблем почти нет. Далее учитель рассказал нам об основах культивирования и выдал домашнее задание. Пред тем, как уйти, я спросил его о тех вопросах, что у меня накопилось за 2 месяца, и о подчинении звезд. Мне это сейчас необходимо для дальнейшего прогресса. «Брат Ксин Юн, можно с тобой встретиться на крыше общежития?» — спросил Мо Фан, когда я отошел от учителя. «Да, конечно, брат Фан», — улыбнулся я ему в ответ, после чего он пошел вперед, оставив меня одного, вернее передав меня в руки Чжоу Мин. «Это твой брат?» – удивленно спросила Чжоу Мин, с интересом наблюдая за уходящим Мофаном. «В каком-то смысле, можно сказать и так», – неловко сказал я, почесав затылок. «Ладно, мне надо идти, до встречи». «Ага», – сказала она, удивленная моим ответом. «Через час мы с Мофаном встретились на крыше, здесь я культивировал раньше, теперь, наверное, придется потесниться», так как он тоже любил здесь культивировать в оригинале. Я стоял почти у края, когда он пришел, если честно, мне пришлось довольно долго его ждал. «Ты знаешь, что я пробудил огонь и молнию?» Сразу перешел он к делу. «Да», — коротко ответил я ему, слегка кивнув головой и отойдя от края. «Но почему никому не сказал?» Удивленно спросил он. «Мы же братья, как я мог кому-то без твоего разрешения это рассказать?» Спросил я, не менее удивленно. «Значит, ты никому не скажешь?» С недоверием посмотрел он на меня. «Да, его план по унижению семьи ему, сейчас зависит от меня. Ты так сильно мне не доверяешь?» Еще больше удивившись, спросил я. «Мне все же казалось, что мы могли доверять друг другу. Ха-ха-ха, извини, просто это очень серьезно, мне надо было уточнить», сказал Мо Фан, рассмеявшись и похлопав меня по плечу. «Конечно, я тебе доверяю, так что и ты можешь мне рассказать, что у тебя с той девушкой. Она довольно красивая и вроде как умная. У тебя дел больше нет, кроме как расспрашивать меня про это», с небольшим презрением и обидой сказал я. «Мы просто друзья». «Ясно, ясно. Конечно, я тебе поверил», сказал он, закивав головой. «Можешь у нее спросить, я заинтересован только в учебе», сказал я, покачав головой и отодвигая его от себя. «Ты серьезно, хочешь умереть от скуки?» — спросив он с легкой издевкой. «Знания для мага тоже важны, так что и тебе советую немного уделить внимание не только культивированию, но и другим предметам, что у нас будут», — нравоучительно сказал я. «Ладно, ладно, я тебя понял. Ты идешь отмечать наше поступление или нет?» — махнув рукой, сказал Мо Фан, отправляясь к двери с крыши. «Я позже подойду, хочу немного побыть одному и расслабиться», — сказал я, потянувшись. «Понял, передавай привет той Чжоу Мин», — усмехнулся Мо Фан и исчез с крыши, прежде чем я смог ему что-то сказать. Оставшись, я собирался начать подчинять звезды. Для этих целей первым выбрал элемент молнии, так как если случайно подчиню звезду ветра до того, как мы это начнем делать, могут возникнуть подозрения. Вернувшись в свою комнату, я взял уже изрядно исписанную записную книжку и отметил галочкой первую страницу. Начало положено, дальше будет все только интереснее, а пока надо все же пойти на ту вечеринку. Спустя 2 месяца учебы нам объясняли, как правильно брать под контроль звезды, и поставили задачу заниматься этим каждый день. Именно с этого дня началась гонка по всей школе, кто быстрее подчинит себе все звезды. Мо Фан уединился на крыше, скорее всего, как и в оригинале, сначала будет брать контроль над молнией. Мой же прогресс желает лучшего. За это время я смог взять под контроль всего 2 звезды. На первую ушло 2 недели, на вторую уже месяц, а третья звезда до сих пор не хочет даже вступать со мной в контакт. С такими успехами надо активно осваивать ветер, а то в конце года не смогу пройти в избранный класс вместе с Мо Фаном, а мне этого не надо. Если звезды молнии были высокомерные и раздражительные, как к ним ни подойди, все не то, и надо то надавить на них, то наоборот обласкать, постепенно переманивая на свою сторону. То звезды ветра были другими, более задорными и веселыми, они не проявляли неповиновения и не пытались огрызаться, только их надо было поймать. Они убегали от меня, старались скрыться и буквально выскальзывали из моих рук, но я, как заботливый отец, старался их поймать и наказать за непослушание, что меня лично невероятно бесило. Кто же знал, что мои слова Чжоу Мин перед началом учебы могут оказаться правдой. Но мириться с тем, что могу быть посредственным магом, я не собирался, продолжая упорно работать, находя все новые способы взять под контроль непослушные звезды. После еще пару месяцев учебы наступили зимние каникулы. К этому моменту я смог подчинить всего 3 звезды ветра, Мубай уже почти подчинил 5-ю, даже Чжоу Мин не сильно от него отставала. С ней я старался поддерживать довольно дружеские отношения, но не более того. Сегодня мы с Мо Фаном направлялись к автобусной остановке, ехать собирались в школу Синься, а после отправиться к тете Мо Цин. Сегодня я ожидал увидеть шоу, а также получить еще одно подтверждение моей теории. В дороге Мо Фан решил заняться культивированием, я же предусмотрительно отсел от него подальше и тоже начал подчинять звездочки ветра, но эффекта было мало. Как вдруг, со стороны Мо Фана пробежался электрический ток. Он, как и в каноне, подчинил в автобусе 7-ю звезду. Думаю, если бы не тот факт, что он не беспокоился обо мне и смело подчинял звезды в таком месте, то сделал бы это он чуть позже, чем необходимо. Все, как и ожидалось, стали кричать. Некоторые старики ворчали, что молодым магам нельзя заниматься в автобусе и для этого есть специальные места. Ничего неожиданного. Сойдя с автобуса, мы пошли по узкой тропинке, про которую знали очень мало человек. Выйдя во двор, увидели, как Синься сидит на качелях, а ее коляски нигде не видно. Я этого ожидал и оставался спокойным, даже, можно сказать, выдохнул с некоторым облегчением. Но вот Мо Фан взбесился и пошел разбираться с местными хулиганами, среди которых я даже узнал повзрослевшего подлизу. Вроде он и был лидером этой шайки. «Брат Юн, ты не остановишь Фан?» – спросила взволнованно Синься. «Да, в нашей компании я зарекомендовался как голос разума, в некоторых моментах, хотя зачастую и помогал двум оболтусам выбираться из сложных ситуаций, прямо как в том случае во время моей первой прогулки. Не волнуйся, Мо Фан Мак, я больше переживал бы за тех, кто забрал коляску», — сказал я, отмахнувшись. Спустя пару минут, со стороны беседки, где были хулиганы с коляской, послышался электрический треск, и сверкнула молния. Синься сильно испугалась, я же пожал плечами, канон соблюдается пока что довольно точно, это хорошо. «Мак», — тихо прошептала Синься, увидев эту сцену, вскоре оттуда показался улыбающийся парень с коляской в руках. «Синься, я разобрался с ними, они больше не вернутся и не побеспокоят тебя», — сказал Мо Фан, когда принес инвалидную коляску. «В самом деле, брат Мо Фан теперь маг?» — растерянно спросила Синься. «Ха-ха, ты была одной из первых, кто видел мою магию», — сказал Мо Фан, внезапно приблизившись к лицу девочки, из-за чего, не ожидавшая такого, Синься густо покраснела, хотя надо бы уже и привыкнуть. «Так хватит, потом флиртовать будете», — влез я в разговор. «Блин, они про меня совсем забыли, даже обидно как-то». «А, что?» — удивленно замотала головой Синься. «Подожди, брат Мо Фан, ты пробудил свой элемент меньше, чем за 6 месяцев. Насколько я знаю, многим талантливым людям понадобился год, чтобы правильно освоить заклинание», — сказала она. «Примерно такое было в Ранобе, так что сейчас про Черную Церковь узнавать будем. Даже забавно получается, что впервые в оригинале мы узнаем про нее от приемника папы. Ты только что сказал, что талантливым людям требуется год, но каков уровень их таланта?» — осторожно спросил Мо Фан, пусть и тугодум, да и не разбирается в базовых вопросах, но хотя бы понимает сущность этого мира и то, что слишком выделяется. «Му Нин Сюэ считается самой талантливой из города Бо, даже обучаясь с другими гениями, ей понадобилось 7,5 месяцев, чтобы освоить магию», — сказал я, решив напомнить о себе, перебив немного Синься. «Но на самом деле я был сильно удивлен этой информацией, потому что четко помню, что в оригинале ей потребовалось 8 полных месяцев на это. Неужели на нее так повлиял наш разговор?» «Да, так и есть», — кивнула Синься. «А так быстро могут развиваться только члены Черной Церкви». 7,5? Серьезно? Что за Черная Церковь, в которой можно развиваться еще быстрее?» — спросил Мо Фан, пребывая в полном шоке от услышанного. «Да, парень, ты слишком крут для этого мира. Хотя я не лучше, мог бы развиваться как ты, с 2 врожденными семенами и элементами, переплюнул бы тебя на голову. Но думаю, и так справлюсь, главное усердие и творческий подход, можно будет найти и другие способы стать сильнее. Черная Церковь – это такая организация, творящая всякий беспредел в мире. Ну, убийства там, похищения, массовые кровопролития, теракты и все в таком же духе», — коротко объяснил я суть, сам потом больше узнает. «А, да, на самом деле я пробудил свой талант не в школе. Я встретил одного старика намного раньше, он накликнул меня и сказал, что увидел во мне талант. Когда я спросил его, кто он такой, он ответил, что является членом магической ассоциации и может помочь мне. Так что в целом мне потребовалось больше, чем 5 месяцев, быстро затараторил Мо Фан, так мы тебе и поверили. Ну ладно, не будем его смущать. Да, правда? Ну, тогда хорошо, — кивнула Синься, а я подумал, говорит про Черную Церковь та, кто сама является дочкой кардинала в красном. Так что не волнуйся, давай лучше домой пойдем, — сказал Мо Фан и покатил коляску вперед. Когда же я подошел ближе к нему, он тихо сказал: «Ты тоже думаешь, что я связан с Черной Церковью? Ты же знаешь, что у меня 2 элемента. Нет, конечно, не волнуйся, я могила». Так же тихо я его успокоил, все же вспомнил обо мне. Но жалеть о том, что сказал, что знаю про его 2-й элемент, не собираюсь. Ведь если бы я не знал, применить ему сейчас магию было бы сложно. Хотя, учитывая его характер, об этом он даже думать бы не стал. Мо Фан проспал весь вечер на диване в гостиной, видно, выдохся после применения магии, я же культивировал все это время. На следующий вечер пришла тетя Мо Цин и рассказала про то, что в семье Мо были маги и что недавно на город нападали монстры. Ничего, что могло меня удивить, Но тем не менее это была очень важная информация. Во время каникул Мо Фан часто проводил время в библиотеке, хотя особого толка от этого не будет. Я же все время культивировал, обычная медитация отнимала меньше сил, так что сосредоточился на ней, стараясь развивать оба элемента, более-менее равномерно. Занимался я на крыше, как-то в день, когда поднялся сильный ветер, тем временем я начал подчинять звезды и почувствовал, как этот самый ветер входит в мой духовный мир и нежно ласкает звезды, делая их более податливыми и послушными. Неужели, чтобы побороть дикость моих звезд, надо всего лишь использовать чистый природный элемент? Не знаю, однако к концу каникул я подчинил 4 звезды и почти смог покорить 5-ю. В первый день учебы, мы с Мо Фаном опоздали, в основном из-за него, мне пришлось ждать, пока он соберется. Но протестовать я не собирался, так как это укладывалось в то, что было мне известно, но для вида надо было. Все вокруг в аудитории выглядели странными и возбужденными. Мо Фан был этому сильно удивлен, я же занял место рядом с Сяхау, не особо обращая на это внимание. «Привет, брат Юн, как твой элемент ветра? Я уже 4 звезды подчинил», — спросил он, слегка самодовольно, как только завидел меня. «Из-за того, что у нас обоих магия ветра, мы немного соревнуемся с ним, кто быстрее освоит магию. Для него это что-то крутое, для меня же, лишь небольшой увеселительный бонус, а также способ заставить его становиться сильнее. Я тоже 4, так что и не мечтай раньше меня высвободить магию», — уверенно сказал я, пока Мо Фан садился рядом. «Доброе утро, студенты, ваш классный руководитель и учитель практической магии больны, начиная с сегодняшнего дня я буду заменять вашего классного руководителя, а по совместительству и учителя практической магии. Мое имя Тан Юэ», — сказал чей-то голос. «Ну, как чей-то, это всего лишь была Тан Юэ, член китайского магического суда, присланная сюда выяснить дела Черной Церкви, но мне от нее ни горячо, ни холодно. Все же если мой зуб-талисман сожрет магический прибор, не думаю, что она побежит и купит сразу 2 таких, для меня и Мо Фана. Кстати о нем, если бы не эффект от его использования, то возможно я подчинял бы только 3-ю, а то и 2-ю звезду ветра, даже если начал с 1 сентября, а может я преувеличиваю, но в любом случае это только подтверждает тот факт, что подчинять звезды мне определенно дается с большим трудом, чем остальным. Планов же на Тан Юэ у меня не было от слова совсем, кроме того факта, что она хранитель тотемного зверя, у нее не было ничего примечательного. Вполне средний талантливый маг, который так же как и Чжоу Мин выпала из повествования после определенного момента. Возиться еще и с ней, не слишком запарно, да и не факт, что все получится и я что-то выиграю. Но держать с ней дружеские и доверительные отношения просто обязательно, на будущее. У меня нет планов на нее, но не на тотемного змея. В начале урока Тан Юэ рассказала про магию и что всегда надо концентрироваться на своей звезде. После этого она показала фокус с задержкой использования магии, но как по мне это эффектно, но в бою глуповато, кто будет ждать, пока твоя магия сработает, хотя для отработки контроля может быть неплохо. Затем Тан Юэ попросила встать тех, кто владеет магией огня. Встали Чжоу Мин, Чжао Дэню, Чжао Куай Цзуй и в конце Мо Фан, которого осмеяли за то, что он профан. «Ребят, я вам сожалею, но смеяться вы будете еще всего лишь полгода, потом начнете побаиваться и осуждать. Ну, а за Чжоу Мин я рад, она с успехом подчинила еще звезду за каникулы, моя помощь на экзаменах и давление 2-го места в классе сделали свое дело. Хотя думаю, надо сказать спасибо ее матери, которая хорошо подбадривает дочурку, по словам самой дочурки». Дальше Тан Юэ сказала, что будет помогать тем, кто уже высвободил свою магию, тем самым непреднамеренно начав спор о том, кто раньше это сделает, но все сошлись на том, что это будет Му Бай. За этим и, правда, весело наблюдать, зная всю правду. Хотя Мо Фан видно не разделяет мои взгляды и выглядит довольно раздраженным. После этого потянулись рутинные школьные дни, я старался культивировать как можно дольше, но до сих пор с трудом подчинил лишь 6-ю звезду ветра. Хотя стоит сказать, что молнии я тоже уделил немного внимания и контролирую в ней целых 4 звезды. Погода в этом году была довольно капризна и как-то, раз я услышал разговор Чжан Сяхау и Люсябина, тайфун на подходе, это проклятая погода, каждый год ведет себя как хочет, жаловался в общежитии Сяхау. «Чжан Хау, разве не у тебя элемент ветра? Может, выйдешь и попробуешь сделать что-нибудь?» — ответил ему Лусиабинь. «Ты маг воды, Так почему бы тебе не выйти в дождь и тоже не сделать чего-нибудь? Ты ходишь под дождем с зонтиком, как тебе не стыдно? Сказал Мо Фань, вступаясь за Сяхао. Я же усмехнулся, вспомнив о магах воды, что вызывали дождь. Ладно, народ, я пойду, сказал я, выходя из комнаты. Да, ты что, с ума сошел? Ты не можешь даже магию высвободить, всего 6 звезд. Попытался остановить меня Сяхао. Да, ладно, ничего страшного, ответил я, выходя из комнаты. За спиной послышался, как Сяхао уговаривали показать магию. Все же он уделал меня, но учитывая мои 2 элемента, то победил я, но даже так поспешил побыстрее покинуть коридор, а то мало ли. Поднявшись на крышу, я сразу почувствовал сильный ветер, а в небе сгущались тучи. Сев поудобнее у стены, начал культивировать. Чем сильнее был ветер, тем больше энергии он мне передавал, а также тем легче было контролировать звезды. Спустя час трудов я подчинил последнюю звезду ветра и принялся за элемент молнии. Для того, чтобы попасть в элитные классы, этого хватит, а если будут слишком высокие результаты, то это может навредить. Сильный ветер продолжался еще около месяца, и хотя он не сильно помогал в подчинении звезд молнии, уж слишком взрывной у них был характер, но я за это время смог взять под контроль 5-ю звезду. Не уверен, конечно, какое отличие имеют элементы, просто находясь в воздухе и во время природных явлений, но факт ускорения культивирования налицо. Вскоре пришло время экзаменов, к этому моменту 6 звезд молнии мне подчинялись, а магию ветра я довольно легко научился использовать, хотя на соединение звезд и уходило около 5 секунд. Глава 5. Инцидент на экзамене. Вот и настал день экзамена, на нем ученики должны показать, чего добились за этот год, и недостойные будут выкинуты за борт корабля под названием «Магия». Держу пари, большая часть магов будет отсеяна так или иначе. Все же, если верить канону и тому, что мне удалось узнать, магов начального уровня подавляющее число, все они либо еще слишком юны, либо не имеют достаточного таланта преодолеть границу между средним и начальным уровнем магии. А такие маги в этом мире полном опасности представляют из себя хоть что-то полезное, если собрать пару сотен таких же. Печальное зрелище. Что касается плана Мо Фана, то насколько я могу судить, он остался тем же, что и в оригинале, без каких-либо изменений, так что с этим все в порядке. Однако я все же волновался по поводу экзамена, ведь насколько я помню, магия Му Нин Сию на демонстрации сломала камень. Конечно, у нее тогда был минимум 2-я, а то и 3-я ступень, но что может быть сейчас? По крайней мере, она подчинила звезды быстрее, чем в оригинале. Да и должно быть что-то, что останавливает ее культивирование, так что через лет 5 она будет только на 2-й ступени среднего уровня. Ладно, поживем увидим, сейчас нет смысла волноваться об этом. Все собрались на площади перед зданием школы. Учитель Сюэ Мушен пытался подбодрить и успокоить учеников, чтобы они показали хорошие результаты. Сами ученики спорили, кто из них круче, продолжая трястись в волнении. А на сцене речь задвигал Мухэ. Мо Фан думает, что знает, насколько этот тип гадкий, но я знаю намного больше, а именно то, что он не последний человек в черной церкви. Сегодня особенный день, поэтому мы пригласили одну из выдающихся девушек нашего города Бо. Ее приняли в имперский университет в возрасте 15 лет. Думаю, многие из вас уже слышали о ее легендарных достижениях. Да, это Му Нин Сюэ. Давайте поприветствуем ее аплодисментами, взволнованно сказал Мухэ. Его слова пробудили учеников, и они начали спорить, насколько она крутая и что она не совсем человек. Ну, с этим я согласен, уж больно она сильной станет. Хотя и спорить с тем, что она человек, я не могу. Посмотрев на арену, я увидел ее, красивую девушку. Му Нин Сюэ стояла прямо, напоминая цветок лотоса. Белая юбка колыхалась на ветру. Однако то, что больше всего привлекало всех, это прелестные, потрясающие волосы серебристого цвета. Несмотря на жаркую погоду, она стояла прямо, словно фея снега и льда, пришедшая в мир смертных. Фан, ты должен усердно трудиться в течение 2 лет, и потом сможешь попасть в университет. Тогда даже семья Му ничего не сможет тебе сказать насчет брака с маленькой Приной, успел взволнованно проговорить Сяхао. Не неси чепухи, ему ли говорить об университете, если его уже сегодня выгонят из школы, прервал его Чжао Куньсань, запротестовав во все горло. Чжао Куньсань, ты с ума сошел, начал было возмущаться Чжанхао, но я рукой остановил его. Ты так уверен в своей правоте, спросил я его, пока Мо Фань стоял, завороженно смотря на Мунинсюэ. «Ха-ха-ха, да, что ты можешь знать?» – возмутился Кунь Сань, поставив руки в боки. «Ксин Юн, в твоей черепушке есть такая штука, которая называется мозгом, вроде была. Даже я знаю, что некоторые люди не смеют даже думать о том, чтобы говорить с такими людьми, как Мунинсюэ. Если сравнить ее и этого бездаря, то это все равно, что сравнивать жабу и лебедя. Хорошо, я предлагаю честный спор на 1000 юаней. Если Мо Фан сможет показать оценку С на экзамене и пройти высвобождение, то победил я, если нет, то ты», — сказал я, улыбнувшись на его слова. «Зная канон, можно поднять деньги на ставках. Это будет неплохое подспорье для меня. Так перед началом свободной жизни модно создать неплохую спасительную подушку безопасности, на всякий случай. Совсем с дуба рухнул. Хочешь отдать мне 1000 юаней? Есть хоть чем отдавать?» — рассмеялся он в ответ на мое предложение. «Найдется, так ты в деле?» — спросил я с ехидной улыбкой. «Эх, ладно», — сдался он, и мы с ним пожали руки. «Ха, 1000 юаней теперь моя. Посмотрим, как Мо Фан переживет не только вылет из школы, но и твой проигрыш. Видно, ты только хотел казаться умным». Пока мы говорили, Мунинсюэ положила руку на измерительный камень, чтобы показать пример. От увиденного у всех замерло сердце, даже у меня. Камень светился ярким, голубоватым светом, и от него буквально веяло холодом, даже пьедестал, на котором он лежал, покрылся льдом. Но камень не раскололся, это не соответствовало тому, что я знаю. Объяснением этого могло быть только два. Первое — это то, что Мунинсюэ слабее, чем в оригинале, и не может показать тот же результат. Но это было слишком странно, и найти этому объяснение я не мог. Второе — она наоборот стала сильнее и лучше контролирует свою магию. В это же время Мунинсюэ обвела толпу учеников, и когда ее взгляд остановился на нашем классе, она игриво улыбнулась, подмигнула и ушла со сцены. Это еще сильнее озадачило меня и выбило из колеи. Хотя я быстро вернул самообладание. Как и ожидалось, ее характер претерпел изменения из-за моего с ней разговора. Остается надеяться, что такое решение не приведет к катастрофическим изменениям. Тем временем началась церемония оценивания. Первой была милая, застенчивая девушка Хэюй, от которой никто ничего не ждал. Однако она сдала на А. Следующим был Чжан Сяхау, который с легкостью сдал на С, после чего у него получилось сдать высвобождение на С. Видно, наше соперничество все же принесло свои плоды. «Я смог, Ксин Юн, посмотрим, как ты ответишь на это», — радостно вернулся он, самодовольно подняв голову. Дальше пошли другие. У нашего класса в основном были оценки С и В, у соседнего класса, седьмого, оценки были на порядок лучше. В этой череде сменяющихся учеников мое внимание привлек парень из седьмого. Сюч Жаотинь, маг молнии, единственный в школе. Он стоял, так словно какая-то звезда, за год ему слава изрядно промыла мозги. Конечно, он на отлично сдал экзамен, а высвобождение на В. Удалился он с помоста полной гордости за себя. Жаль его, конечно, в каноне был не единственный, да и умер очень ужасной смертью. Но, к сожалению, для него это важный момент в становлении Мо Фана и его истории. До этого Мо Фан не так сильно ненавидел Черную Церковь. Все же никто из его родных не пострадал, да и он не видел все их зверства вживую, поэтому так сильно ненависть не отпечаталась в его сердце. А вот собственноручное убийство, пусть и не друга, но знакомого человека, из-за них. После этого гнев и желание уничтожить Черную Церковь стали частью Мо Фана настолько, что он был готов умереть, продать душу дьяволу, лишь бы уничтожить их всех. Так что спасти Сюич Жаотина значит неплохо так изменить канон, чего мне совсем не надо. Жестоко, ну и что, главное, есть моя выгода, а на второстепенных персонажей мне плевать, пусть и импонирует их история. Тем временем на проверку вышел Мубай, а посмотреть на него пришли все большие шишки города. Актеры расставлены, да начнется спектакль. Оценки Мубая не отличались от канона, как это было с Чжан Сяхау. На него я совсем не повлиял, это не очень хорошо, но в данном случае и неплохо. После него на сцену поднялся Мо Фан, я не рассказал ему про поддельный камень, это могло повлиять на будущее, как эффект бабочки. Мо Фан вышел уверенно и положил руку на оценивающий камень, после чего он начал слабо светиться. Кунь Сан хотел уже что-то сказать, но я остановил его рукой и указал на сцену, где камень начал разгораться все ярче и ярче. В результате Мо Фан получил в плюс это выше, чем в оригинале. Неужели это повлияли мои с ним разговоры? Неплохо, хотя я и ожидал большего. Теперь очередь появится Тан Юэ. «Вот видишь, у него всего в плюс», — сказал Кунь-сан, больше не обращая на мои призывы потерпеть внимание. «Где мои 1000 юаней?» «Да, подожди ты, экзамен еще не кончился», — немного прикрикнул я на него, смотря на растерянного юношу на сцене. «Подождите, этот камень светится как-то неправильно», — раздался удивительно звонко женский голос. «А вот и Тан Юэ, как по сценарию». «Все отлично», — мысленно я продолжал улыбаться как сумасшедший. Наверное, даже на лице проскользнула улыбка, так как Кунь-сан стал смотреть на меня с подозрением, но молчать, а это радует. «Учитель Тан Юэ, по какой причине вы сомневаетесь в оценке? Экзамен подтвержден экзаменаторами, даже если у вас есть сомнения», — успел сказать Сюэ Мушен. «Сиди смирно, парень, тут талант открывают. Учителя не имеют права, чтобы оспорить оценку, которую дали детям, но мы можем попросить, чтобы камень проверили на исправность. Экзаменаторы должны проверить, все ли хорошо с камнем», — быстро ответила ему Тан Юэ. «Молодец, продолжай. Учитель, почему вы оспорили результат?» — любопытно спросил Му Чжу Юн. «За этим спектаклем и правда интереснее наблюдать вживую, нежели читать или смотреть адаптацию, жалко попкорна не хватает. Учитель Тан Юэ, как вы смеете так поступать? Существуют определенные правила проведения теста, на вашем месте я бы немедленно покинул площадку», — прокричал Мухэ. «Молчи, тебя не послушают, да и смертный приговор от Салан ты уже подписал себе. Я уж позабочусь об этом. Здесь что-то неладное с камнем. Я требую повторения оценки», — сказала Тан Юэ, встречаясь с острыми взглядами экзаменаторов. «Чего это вы так шокированы? Проверьте камень, мы должны позволить каждому студенту получить правильную и справедливую оценку. Если возникла проблема, то вы должны немедленно ее решить», — сказал директор школы Тянь-Лань. «Отличный мужик, жаль, умрет во время трагедии города Бо». Экзаменаторы по приказу директора проверили камень и выяснили, что он сломан. «Да, сломан, так я и поверил. Так что по-быстрому заменив камень, они позволили Мофану попробовать еще раз. Он глянул в мою сторону. Я же показал ему большой палец, в знак поддержки. Ха, вот увидишь, это ничего не изменит. Готовь 1000 юаней, я даю тебе время до конца недели», — начал разглагольствовать Кунь-сан. Я же спокойно продолжал улыбаться, посмотрев в сторону Нин Сюэ. На ее лице, которое в последнее время стало каким-то отстраненным, был заметен неподдельный интерес и даже легкая обеспокоенность. Кажется, она стала более открытой и честной с собой и своими эмоциями, не стесняясь их показывать. Интересно, на каком сейчас она уровне и какими способностями она владеет, но боюсь, узнаю это я не скоро. Мо Фан кивком поблагодарил Тан Юэ и положил руку на камень. В этот раз он засветился ярче, словно весь был пропитан огненно-красным светом, но спустя секунду начал разгораться еще, а в его центре появился слабый отблеск пламени, и по камню еле заметно прошли трещины. Да уж, стал парень сильнее, это очень хорошо, но надеюсь, его возросшие силы не сильно испугаются и все пойдет как надо. Этого не может быть. Что это вообще такое? Это даже сильнее Мубая. Он точно не жулик, — завопил Кунь-сан, хватаясь за лоб. Были удивлены абсолютно все, кроме меня. Я бы хотел, чтобы Мо Фан был еще сильнее, но видно, без достойных конкурентов для него это будет трудно сделать. Что ж, посмотрим, что с этим можно сделать, как-нибудь. С+. Почти не веря, вынес вердикт главный экзаменатор. Хотя приспешник Муха и хотел что-то возразить, но с таким результатом это просто глупо. А на лице Му Нин Сюэ было неподдельное удивление и одновременно облегчение. Она уж точно не ожидала такого, но в то же время, казалось, надеялась на такой результат. Да и Тан Юэ не сильно от нее ушла. На ее лице был просто шок, как практически у всех присутствующих.